Глава 4. В августе на сайте госунивера обновили окончательный список поступивших, и я оказалась в их числе. Еще недавно я так этого ждала, так к этому стремилась, и вот, пожалуйста, цель достигнута. А у меня ни восторга, ни даже банального удовлетворения. Умом я понимаю, конечно, что это здорово, но в душе полнейшее равнодушие. Честно говоря, я и узнала-то о том, что меня зачислили на бюджет от Веры Филимоновой. Она тоже поступила в госунивер, но на экономический, и позвонила поздравить себя и меня. К слову, я и документы подала вовремя благодаря ей. Такая несобранная была в те дни. Да вообще весь июнь как будто в прострации все время находилась. Ничего не хотелось, голова не соображала, каждый день на нервах. Она тогда буквально заставила. Спасибо ей, конечно. В общем, с грехом пополам я все, что нужно, отправила в приемную комиссию, заполнила анкету, подала согласие, а затем просто благополучно позабыла. Нет, вру. Один раз я все-таки вспоминала и заходила на сайт проверить. Меня тогда по баллам переплюнули уже 2 человека, а бюджетных мест на год выделили всего 5. Но я ничуть не расстроилась, не напряглась, мне было все равно. В моей личной шкале ценностей приоритеты резко поменялись местами. Вчера, когда к Димке в больницу приезжал какой-то светило по поводу его зрения, я сидела под дверью, пока он проводил осмотр. Ждала его заключения как приговора и молилась точно сумасшедшая. «Пусть я стану уродиной. Пусть я никуда не поступлю. Пусть меня все ненавидят. Только бы мой Дима». Хотя понимала ведь, что все это бормотание — бред чистой воды. А Филимонова продолжала ликовать в трубку. «Я за вчерашний день прямо извелась вся. Вчера же должны были появиться результаты. А вечером вообще сайт глючил. А сегодня, как увидела с утра... Боже, до сих пор успокоиться не могу. Танька, мы поступили. Ты в курсе, что экономисты и юристы в одном корпусе сейчас? Значит, вместе учиться будем. Нет, ты только прикинь, мы студенты». «Да, круто», — вяло поддакнула я. Димка вот вообще никуда не смог даже просто подать документы. И потеряет теперь как минимум год. При самом лучшем раскладе. Хотя он с его результатами вообще мог бы пойти куда угодно. Филимонова не дура, поняла, что ее восторги разделить я не в состоянии, вздохнула и уже без всякого ажиотажа спросила. «А как твой Рощин?» «Плохо», — вымолвила я и тут же разрыдалась. От нервов. Зрение к Димке так до сих пор и не вернулось. Самое ужасное, никто даже не знает почему. Ожог роговицы у него поверхностный, так сказали. По такой причине Дима лишь на время мог видеть хуже, испытывать жжение, боль, светобоязнь. Но ослепнуть из-за этого никак не мог. И тем не менее он до сих пор ничего не видел. Абсолютно. И светило, на которого я возлагала надежды, тоже ничем не обнадежил. Рощин-старший почти всегда на связи. Даже я с ним уже несколько раз по телефону общалась. Теперь он собрался отправить Диму в Германию. Уверенный, что если помогут, то только там. Однако светило сказал, что пока его лучше обследовать у нас, в клинике Федорова. Мол, там тоже все круто. Новейшее импортное оборудование, суперспециалисты, передовые технологии. Так что Диме для начала стоит пройти полную диагностику у них. А потом вообще выдвинул дикое предположение, что Димка, возможно, ослеп не по-настоящему. То есть по-настоящему, конечно, но не из-за травмы глаз, поскольку глазное дно, сосуды, сетчатка, нервы, что там еще есть. Все в норме, в общем. По всем признакам он должен видеть. Но он не видит. Не различает даже тени свет. И живет мой Димка в полной темноте уже почти 2 месяца. «Мы, конечно же, проведем самое тщательное обследование», — заверил профессор. «Но подозреваю, что это одна из разновидностей амблиопии. И если так, то мы вам тут вряд ли чем поможем». Меня аж пошатнуло от его слов в первый момент. Подумала, это что-то страшное, необратимое и неизлечимое. Но оказалось, он имел в виду совсем другое. Иногда после пережитого сильного стресса или травмы человек может ослепнуть без всякой физиологической причины, просто потому что мозг что-то там у себя блокирует и перестает анализировать увиденное глазами. Психогенная слепота, вот как это называется. Последние 2 дня я только и делала, что изучала это явление. Прочла в интернете все медицинские статьи и исследования, которые нашла. Прошерстила кучу форумов, где писали люди с подобной бедой. Оказывается, вот так не только ослепнуть можно, но и оглохнуть, и онеметь, и заработать паралич. Я просто в ужас впала. Получается, не очень-то ты хозяин своему телу? А самое плохое то, что нет каких-то конкретных способов лечения. Невозможно просто взять и заставить мозг включить клетки, отвечающие за зрительное восприятие. И такая слепота может длиться и пару часов, и несколько месяцев, и, в общем, до бесконечности, пока мозг сам не решит, что пора видеть. Я вычитала, что некоторым было достаточно и нескольких сеансов с психотерапевтом, ну или поваляться недельку-другую в неврологии, а некоторые годами мучаются, пытаясь побороть это расстройство. Кому-то помогает просто отдых, комфорт и ощущение покоя, а кому-то, наоборот, понадобилось новое потрясение, чтобы прозреть. Ну, вроде как клин клином вышибло, а кому-то вообще ничего не помогло. И это ужасно, невозможно предугадать, что поможет, а что еще больше усугубит. Это все равно, что блуждать в дремучем лесу, ну или ходить по минному полю. Завтра Димку повезут в эту самую клинику Федорова. И я уже не знаю, если честно, что хуже, потому что если бы у него обнаружилась какая-то патология, там, по крайней мере, понятно бы было, что лечить и как. А тут только ждать. Надеяться и верить, не пойми во что. Светило не ошибся в своих подозрениях. 2 дня Димку смотрели и обследовали. Я возила его из кабинета в кабинет, с этажа на этаж. И отчаянно надеялась, что они найдут какую-нибудь причину, понятную и излечимую. Но нет, никаких отклонений не выявили. Да это вроде как хорошо, с одной стороны. А с другой просто не знаешь, что теперь с этим делать.